Глава 9. Влад. Владислав Сергеевич, посмотрите анкеты, пожалуйста. Людмила кладет передо мной небольшую стопку бумаг. В смысле анкеты? Кто увольняется? Почему я не в курсе? Что значит вы не в курсе? Возмущается кадровик и по совместительству мой бухгалтер. Надежный, как швейцарские часы, сотрудник. Работает со мной с первых дней основания фирмы. Поэтому ей я позволяю некоторые вольности при общении со мной. Я вам за последний месяц раз 200 сказала, что Светочка в декрет уходит. Опять? Хоть убей, не помню. Зашиваюсь так, что поесть забываю, не то что кто-то куда-то уходит. Владислав Сергеевич. Сукаризной. Светочка первый раз рожать будет. А до нее уходили Валерия Иванова и Даша Майер. А скоро уйдет Милана. В офисе все упорно делают вид, что не в курсе ее положения. Хотя я уверен, она сама лично всем растрепала. И от кого беременна, тоже. Предложение ждет, чемоданы пакует, чтобы ко мне переехать. А я? Я с упертостью барана молчу и делаю вид, что ничего не произошло. И чем ты отличаешься от подлеца Жукова? Такой же трус. Увы. Да. Он тоже ходит по офису с видом, что его жизнь удалась. У нас что, брачное агентство с упором на выполнение демографического плана? Ворчу, злясь скорее на себя, чем на Людмилу. Сколько их тут? Киваю на анкеты в ее руках. Всего 5. Это лучшие по результатам тестирования. Остальных я отсеяла. Пробегаюсь взглядом по первой анкете. Второй. Нет. Нет. Людмила, поджав губы, молчит. Правильно. Объяснять, почему нет, я не собираюсь. У нее свой отбор на основе резюме, тестов, собеседований. У меня свой, тупо нравится или не нравится. Фото, возраст, цвет волос, размер носа или наличие или отсутствие двух и более образований. И так далее доверяю интуиции, и она меня не подводит. Штат у меня классный. За 2 года ни одного увольнения. Только в декрет 2 девушек отпустил. Теперь вот 3-я собирается. Замену ей подыскиваем. Есть, правда, одно исключение. В приемной у меня сидит. Но там я уже бессилен был отказаться. Может, заодно на место Миланы пиар-менеджера подыскать? Пусть вводит в курс дела до декретного отпуска. Хоть меня в покое на время оставит. Мужиков нет? Нет. Печально. Ты-то в декрет не собираешься? Кошусь на плоский живот кадровика-бухгалтера. Сразу говорю, не отпущу. Не собираюсь. Пока. Ты со своим пока завязывай. Взрываюсь я. Нечего тут меня. Пугать. Это тоже нет. Откладываю 3-ю анкету. Стоп. Задерживаюсь на 4-й. Знакомое лицо. Слишком знакомое. Вера Александровна Чернова. Читаю в шапке. Я посмотрю, взглядом показываю, что это надолго. Кадровик, понятливо кивнув, исчезает. Ну, здравствуй, Вера, разглядываю фотографию Черновой. Не ожидал. Нет у меня шансов забыть ее, да? Судьба сама сталкивает нас уже 3-й раз. Пробегаюсь по строчкам анкеты. Чернова, значит. Опыт работы у Черновой 0 и образования нет. 2 законченных курса не считается. Набираю Людмилу. А как это ты не отсеяла соискателя с 0 опытом работы и без вышки? Ты же без характеристики с прошлой работы или рекомендаций никого не берешь. Предъявляю ей. Вы про Чернову? Людмила не удивлена вопросу и даже не оправдывается. Она тестирование сделала на отлично, так просто заявляет. И ты решила, что она нам подойдет? Ну, Леночка же подошла. Камень в мой огород. Леночка, это исключение, сижу сквозь зубы. У меня выбора не было. Владислав Сергеевич, вы меня звали? Влетает в кабинет то самое исключение. Лицо и фигура модели, а ум как у 5-летнего ребенка. Нет, не звал, тихо бешусь я. Ибо когда надо, она слепа, глуха, нема, а тут прискакала. Прослушка у меня тут стоит, что ли? Давлю ее недовольным взглядом. Скрывается с глаз. Пялюсь в анкету Веры. Взять ее? Это же такой соблазн, от которого я отмахивался столько времени. С того дня, как подвез ее до общаги. А ведь я знаю, где могу случайно встретить Веру, и место учебы, и новый адрес, где живет сейчас. И от Жукова, как оказалось, она ушла. Действуй. Очаровывай. Завоевывай. Но у меня Милана, блин. Обманывать одну и обнадеживать другую не по мне. А вот судьба сама за меня решила. Пока я раздумываю, как выпутаться из ситуации с Миланой и ее беременностью, она сама мне Веру в руки вручила. Точнее, пока только анкету. Ну, давай попробуем поработать, Верочка. Может быть, твой нулевой опыт нам будет на руку. Последнюю анкету даже не открываю. Выбор сделан. Снова рассматриваю черно-белую фотографию Черновой. Хороша девчонка. С первого взгляда мне понравилось. Еще когда в кафе ее с Вячеславом встретил. Даже пообедать с ними согласился, что обычно не делаю. Просто чтобы разглядеть девушку. Разглядел на свою голову. Запал. Телефон на столе оживает. Милана на аватарке. Сделать вид, что занят,